«Ужасно не хочется тебя оставлять, но завтра мне просто позарез надо позаниматься делами», — со вздохом признался Сергей как-то вечером. «Потерпишь?» «А чего тут терпеть? Все к лучшему», — улыбнулась Таня. «Мне давно в Петровку надо съездить. Я же Надиру обещала. А уже вторую неделю тут с тобой. Отдыхаю. Даже неловко перед ним становится. И хорошо бы не один день, а на два, на три». Сергей надолго замолчал, нахмурился, словно что-то продумывая, а потом вдруг сказал. «Слушай, а давай привезем его сюда?» Это прозвучало так просто, как «давай возьмем еще вон того сыру». «Как это, вот так вдруг?» – удивилась Таня. «Почему вдруг? Чего тянуть? Мы ведь собираемся жить все вместе, если я правильно понял. С чего-то надо начинать? Почему не сейчас и не с этого? Знакомиться, привыкать друг к другу. В деревне, конечно, ему совсем неплохо, молоко парное, воздух свежий и все такое, но он же через месяц от скуки на стенку полезет, а то и раньше. А здесь все-таки столица, всякие парки, зоопарки, кино, аттракционы. Наймем няню, чтобы сидела с ним, пока нас дома нет. Ну, гувернантку, чтобы музыкой и языками занималась. А немного освободимся, можно всем вместе куда-нибудь съездить, пока лето еще не кончилось. Сережа, нам ведь никуда нельзя с ним ехать», — напомнила она. «Юридически мы ему никто». «Ну, во-первых, наше отечественное Черноморское побережье никто вроде пока не отменял. Это я к тому, что и внутри страны есть куда съездить. А главное, в чем проблема-то? Оформим быстренько усыновление». В его устах это звучало как-то удивительно просто. «Ты же его даже не видел еще, а уже усыновлять приготовился», — усмехнулась девушка. «Здрасте. Ты же приготовилась, а я собираюсь жить с тобой». На следующее утро, когда Таня спустилась с Сергеем в подземный гараж, чтобы проводить на работу, он задержался у стоявшей возле его Мерседеса красной БМВ. Ласково провел по блестящему боку, прищелкнул языком. «Красавица, а?» «Да». Таня мечтательно закатила глаза и тоже потрогала стремительное крыло, под которым как будто мышцы чувствовались. Честное слово, точно машина была не железная, а живая. «О-о-о!» Сергей поднял указательный палец. «Значит, я научился неплохо угадывать твои предпочтения, и это не может не радовать». «Ты о чем?» Таня в недоумении помотала головой. Вместо ответа он что-то бросил. Она рефлекторно, все-таки реакция у нее ого какая, подняла руку и поймала. Фирменный брелок, на котором позвякивали ключи. «Прошу вас, сударыня». Он приглашающе махнул рукой в сторону красной машины. «Клянусь, она не превратится в тыкву». «Сереж, но...» Таня окончательно растерялась. «Ну ладно платье, ладно айфон последней модели, но это как-то чересчур. Ничто не может быть слишком хорошо для такой прекрасной девушки», — торжественно провозгласил он и расхохотался. «Ну глупо, что ты без машины, даже по городу передвигаться неудобно. А уж в Серпухов, не на электричке же ты туда поедешь, тем более обратно с ребенком. Я ей детское сиденье уже купил. Документы в бардачке, права, я так понимаю, у тебя с собой». Сергей с минуту помолчал, а потом, сморщив нос, протянул тоном мультяшного львенка. «А теперь покатай меня, большая черепаха!» Тихие переулки московского центра, полные густым ароматом цветущей липы. Почти беззвучная, но все же ощутимая мощь двигателя. И, — Таня скосила глаза, — профиль сидящего рядом мужчины. «Господи, за что мне такое счастье?» Через час она доставила Сергею к воротам элитного дома на Пречистенке. Того, который с недавних пор сделался и ее домом. «Возвращайся скорее от своей тети Люды», — попросил он, чмокнув Таню через открытое водительское окно, перед тем, как шагнуть в ворота подземного гаража. «Я буду скучать. Не хочу быть без тебя долго». «Я тоже», — вздохнула девушка. «Постараюсь обернуться побыстрее. Завтра, послезавтра, наверное. Но смотри, я на связи. Ты будешь держать меня в курсе?» «Ну, а как иначе?» Улыбнулась она, проводила его взглядом и резко утопила педаль газа. «Давай», — подгоняла она себя. «Чем быстрее ты съездишь, тем скорее вы увидитесь». Наслаждаясь дорогой, солнцем, бьющим в левый локоть ветром, музыкой из приемника, всеми радостями трассы, Таня лениво, почти нехотя размышляла. В этом не было никакой надобности, но вряд ли найдется человек, голову которого дорога не наполняла бы необязательными, почти случайными мыслями. «Интересно», — думала девушка. «Сережиного помощника, который оказался засланным казачком, звали Андрей. Учитель рассказывал об ангеле, дьяволе, хранителе Иорданца. Называл его тем же именем. Это случайность или его в самом деле так звали? А если в самом деле, то совпадение ли это, или... Вдруг это один и тот же человек? Надо бы спросить у Сергея, когда этот помощник начал у него работать. Если с самого начала, значит, тут ничего нет, случайное совпадение». Если же недавно, то тут можно и покопаться. Таня даже хотела было позвонить, но передумала. Все-таки рабочий день, встречи, переговоры и прочие бизнес-надобности. Спросить можно и потом, никакой срочности в этом нет. Просто ей хочется услышать голос Сергея, правда? Ну, правда, улыбнулась она своим мыслям, и что тут такого? Но нет, она не станет сейчас звонить. Нечего отвлекать занятого человека. В Серпухов Таня заезжать не стала. Объехала вокруг и вскоре свернула на нужный проселок. Солнце било в глаза так, что даже защитный козырек не слишком спасал. Пришлось достать темные очки. Хорошо, что догадалась их захватить. Машина вела себя идеально, чего нельзя сказать о дороге. Перепады, выбоины, ухабы. «Ну а что вы хотите?» — усмехнулась про себя Таня. «В России дорог нет, только направление». В этот момент она почувствовала такой удар снизу, что машина аж подпрыгнула. Так что, если бы не ремень, Таня вписалась бы макушкой в потолок. Не хватало еще в первый же день убить этого чудесного железного коня. Она затормозила и вышла посмотреть, как дела под днищем. Причиной удара оказался незамеченный ею камень, который, к счастью, не нанес Бэхе сколько-нибудь ощутимого урона. Таня уже хотела продолжить путь, но придорожная ветка сорвала с головы поднятые на макушку очки, швырнула их на дорогу под автомобиль. Девушка опустилась на колени. Очки лежали за правым колесом, почти рядом. Еще пригнувшись, она протянула руку и поняла, что очертания днища какие-то неправильные. Что это за выпуклость? Она, конечно, не автослесарь, но с машинами дело имело нередко. Ничего подобного там быть не должно. Она медленно выпрямилась и огляделась. Машина стояла на обочине, почти вплотную к которой подступал лес. С другой стороны дороги расстилалось бескрайнее плоское поле. Ни людей, ни машин. Тишина, едва сдобренная стрекотом кузнечиков да однообразным теньканьем какой-то птицы. Таня достала свой чудо-телефон и, набрав нужную комбинацию кнопок, услышала, как из динамика раздался ритмичный, похожий на оханье радаров, звук. Обойдя машину, девушка осторожно открыла заднюю дверь. Прерывистые сигналы стали чаще. Так, заднее сиденье, коврики, потолок. Переднее пассажирское сиденье, бардачок, кресло водителя, коврики. Стоп! Телефон завибрировал. Его дисплей загорелся красным. Прерывистые звуки слились в один пронзительный писк. Аккуратно прикрыв дверь, она легла возле машины, вглядываясь в сумрак под днищем. Так и есть, ей ничего не померещилось. Да и телефон, учуявший электронный взрыватель с дистанционным управлением, вряд ли вдруг сошел с ума. Первой мыслью было немедленно предупредить Сергея, что он снова в опасности. Но разум, не зря же ее тренировали на сохранение спокойствия в критических ситуациях, взял верх над чувствами, а профессионализм над житейской паникой. Нет, первый звонок учителю, это без вариантов. «Охота за Сергеем продолжается», — выпалила Таня, едва Игорь Леонидович ответил. «В его машине взрывное устройство». «Субботин рядом?» — Игорь Леонидович говорил спокойно. Ничто не выдавало напряжения и предельной сосредоточенности. Но Таня-то знала, что они есть. «Нет, я одна», — коротко сообщила она. «Эту машину он мне подарил. Сегодня утром. Я еду забирать Надира». «Субботину о взрывчатке уже сообщила?» «Нет, сначала вам». «Девочка моя». Игорь Леонидович, Таня отчетливо это слышала, дышал ровно и размеренно. И этот ритм заставлял подстраиваться, успокаивал, расслаблял. «Подожди. Сейчас я...» «Нет, скажи мне вот что. Кто знает, что ты едешь за ребенком?» «Сережа. Он сам предложил его забрать. Сказал, раз я хочу его оставить, пора знакомиться и привыкать друг к другу». «Понятно. Когда ты обещала вернуться?» «Завтра или послезавтра?» «Совсем хорошо. Значит, время есть. Немного, но есть. Теперь слушай меня очень внимательно». В голосе учителя зазвенел металл. «Найди поблизости уединенное место, чтобы рядом ни жилья, ни крупных дорог. Поблизости, ясно? Найдешь?» «Да, километрах в 8 есть заброшенный карьер». «Хорошо, поезжай туда и оставь машину там. Отойдешь подальше, свяжешься со мной. Субботину пока не звони. Если будет звонить сам, не бери трубку. Это приказ. Все ясно? Выполняй». «Слушаюсь», — автоматически ответила Таня. Не без опаски, сев в машину, она в считанные минуты добралась до карьера, чувствуя, как под днищем ждет притаившаяся смерть. Осторожно съехав по осыпи в карьер и загнав машину под свесившийся с обрыва ствол поваленного дерева, девушка торопливо вытащила из багажника все необходимое. В основном подарки для тетки и Надира. и, чувствуя себя верблюдом среди арабских барханов, двинулась обратно. Поднявшись наверх и отойдя от карьера на полкилометра, она оценила место как относительно безопасное и снова вызвала учителя. «Ты в порядке?» «Отлично». Его голос был спокоен, но интонация еще сохраняла жесткость. «Теперь отправляйся к тетке, забери ребенка и возвращайся в Москву. Сразу же. Но только не в апартаменты Субботина. Вообще не сообщай ему ни о возвращении, ни о взрывном устройстве. Будешь разговаривать по телефону, говори, что вы еще в деревне. И знаешь, сама лучше ему не звони. Понятно?» «Ничего не понятно», – растерянно ответила Таня, чувствуя себя совершенно выбитой из колеи. «Ни разу за все эти безумные недели с ней такого не было. Я спрашиваю, мои указания понятны?» Игорь Леонидович заговорил еще жестче. «Да», – сглотнув, четко ответила она. «Вот и хорошо», – добавил он уже помягче. «Только я не ожидал, что события станут развиваться так стремительно. И не успел подготовить для мальчика надежное укрытие. У тебя есть на этот счет какие-нибудь идеи?» «Да», — ответила Таня после короткого размышления. «Оставлю его у старых друзей, только узнаю». «Договорились», — прервал ее Игорь Леонидович. «Сделай это как можно скорее. И повторяю, ни слова Субботину, это приказ, ясно?» Минут 40 она тащилась с сумками до шоссе, а там вызвала из ближайшего к Петровкам городка такси. Молодой водитель, в момент домчавший ее до тети Люды, охотно согласился не только подождать, пока она соберет мальчика, но и довести их прямо до Москвы. И вовсе не из-за денег, хотя Таня готова была заплатить и втрое, и в десятеро, лишь бы побыстрее. Но шоферу, похоже, понравилась она сама. Всю дорогу он вызывал ее на разговор, но девушке было совсем не до болтовни. И тетка и Надир страшно удивились скоропалительности отъезда. Но Таня кое-как отговорилась срочной работой и вообще обстоятельствами, наскоро упаковала немногочисленные пожитки, бросила сумки с подарками, благо ничего особенно нужного для Надира там не было, в основном игрушки. Наотрез отказалась от свежего варенья и прочих гостинцев. У нее словно тикало что-то внутри, быстрей, быстрей. Всю дорогу Надир так настойчиво расспрашивал, куда и к кому они едут, что Таня вкратце рассказала ему о хорошем дяде, ее друге, который умеет бороться как ниндзя. Может побороть кого угодно, и кого угодно может научить бороться и побеждать. «И меня?» – заинтересовался Надир. «Если будешь стараться непременно», – заверила девушка. «Станешь самым ловким и сильным, и будешь всех побеждать». «И Петьку?» – недоверчиво уточнил мальчик. «Его в первую очередь», – пообещала Таня. Такси она отпустила, едва перевалили за МКАД. Сводила Надира в кафе, накормила. Сама же только выпила кофе, попросив покрепче. Внутри по-прежнему тикало. «Быстрей. Быстрей». После краткого отдыха Таня вызвала другое такси, и они двинулись в сторону Можайска, к небольшому военному городку, спрятавшемуся между лесом и крошечной речушкой. На место они прибыли уже к вечеру. Таня не была здесь давно, но нужный дом нашла сразу. Память точно вернула ее в давние времена. «Господи, какой наивной я была», — думала девушка, нажимая кнопку звонка. Открывший дверь невысокий худощавый мужчина расплылся в улыбке. «О, здравствуй, любимая ученица! Сколько лет, сколько зим!» В его речи по-прежнему чувствовалась слегка окающая уральская скороговорка. «Добрый вечер, Коля-сан!» Таня, прижав ладони к груди, шутливо склонилась в традиционном поклоне. Мужчина рассмеялся и, присев на корточки перед нахмуренным Надиром, протянул ему руку. «Ну, здравствуй, юный самурай!» «Я не самурай!» – ворчливо поправил мальчик. «Я ниндзя!» «Прошу прощения!» С японской серьезностью извинился Николай. «Здравствуй, юный ниндзя». В прихожую выглянула его полная светловолосая и голубоглазая жена Катя. Появившийся следом серьезный мальчик лет 12 вежливо кивнул гостям и снова исчез. Две девочки лет 8, различавшиеся лишь цветом футболок, встали под вешалкой, точно оловянные солдатики. И, наконец, за ними с шумом и гиканьем вылетел пацан лет 5. Из-под шнурка, обхватывавшего стриженную голову, торчало воронье перо. «Привет!» — радостно завопил он, подскакивая к Надиру. «Наконец-то ты приехал! В индейцев будем играть?» Пока детей знакомили друг с другом, пока ошеломленный криками и гомоном Надир рассматривал игрушки и пытался найти общий язык с громадным рыжим котом, явно считавшим лучшим времяпрепровождением сон, пока Катя хлопотала на кухне, у Тани и Николая появилась возможность немного поговорить. Николай, тот самый Коля-сан, что обучал и саму Таню, и всех ее однокашников по спецшколе тайнам рукопашного боя, непревзойденный мастер и сказочной доброты человек в обыденной жизни числился, да и был, кстати, мануальным терапевтом, счастливо живя со своей многочисленной семьей в четырехкомнатной квартире относительно ближнего Подмосковья. И такое положение дел его абсолютно устраивало. Таня иногда задавалась вопросом, а знает ли или хотя бы подозревает хлопотливая добродушная Катя о специфической работе мужа? Частично, скорее всего, да. Вряд ли Таня единственная из всех учеников, кто поддерживает хотя бы время от времени отношения с бывшим наставником. Очень вряд ли. Даже и представить нельзя. В ее представлении Коля Сан был из тех атлантов, что держат небо, из тех, на ком, как на трех слонах, стоит весь этот мир. Достаточно было просто оказаться рядом с ним, и ты начинал чувствовать, что все в порядке. А что не в порядке, мы быстренько наладим. Спокойствие и безмятежность бывшего наставника усмиряли любые душевные бури. У Тани даже тикать внутри перестало. То все стучало быстрее и быстрее, а тут сидим, беседуем, никуда бежать не надо. Все хорошо. «Не волнуйся», — заверил ее Коля-сан. «Пусть живет у нас сколько надо. Где четверо, там и пятеро, никаких проблем. Да и вообще у нас вечно всякие дети толкутся. Так что в нашей компании он точно не соскучится. Вот завтра как раз собирались всей толпой купаться на дальние озера. Там красота». Николай потянулся, под дубленой кожей перекатились узкие, узловатые, как лианы, мышцы. В глазах блеснула и пропала молния. «Тебе помощь какая-нибудь нужна?» Таня только плечами пожала. «Сама пока не знаю, что мне нужно». Николай кивнул. «Когда понадобится, можешь рассчитывать в любой момент. Ну да сама знаешь». По правде говоря, Таня порядком забеспокоилась, как воспримет все это Надир. Приехала, схватила, увезла, привезла к незнакомым людям, опять бросает. И это при том, что обещала забрать к себе и быть рядом. Но тревожилась она, разумеется, попусту. В этом доме счастье или, как минимум, спокойствие раздавали полной ложкой. Надиру так понравилось на новом месте. У тёть Люды было ничего, но тут лучше, и печки нет. Что он отпустил Таню не то что без слез, а вообще с улыбкой. Правда, взял с нее очередное обещание, что она скоро-скоро вернется, и они все вместе, включая дядю Колю, тетю Катю и всех ребят, поедут к тете Люде смотреть маленьких кроликов, которые должны вот-вот народиться в хозяйстве у соседей, тех, что через дом. Заодно с Петькой разберутся. На том и порешили.